Но Ричард рассчитал все правильно. Торнер не расставался с оружием даже на прогулках. Через несколько минут полковник начал приходить в себя. Ричард побрызгал на него водой. Торнер покачал головой, открывая изумленные глаза. Он увидел направленное на него дуло револьвера. «Вы что, идиот?» — гневно спросил он. «Спокойно, полковник Торнер», — тихо, со значением сказал Ричард. «Я Дронго». Торнер открыл рот, закрыл, снова открыл, словно ему не хватало воздуха. Он все понял. Его переиграли. Лицо его начало краснеть. Он расстегнул верхние пуговицы рубашки, чуть отпустил узел галстука. «Вы!» — гневно начал он. «Ты! Я тебя убью! Ты не уйдешь отсюда живым!» «Спокойно, полковник!» — снова сказал Ричард. «В вашем положении нельзя так шутить!» «Да, я Дронго. Неужели вы думали, что вы, надутый индюк, с вашим умом способны раскрыть меня, эксперта ООН, которого вы, однако, совсем недооценили?» «Карамба!» — выругался Торнер. «Вы напрасно ругаетесь. Я знаю ваш язык не так хорошо, чтобы отвечать вам. Успокойтесь. Я по старой дружбе задаю вам всего два вопроса. Первый — какую акцию готовит легион? Второй — кто вас поддерживает в самой стране? Ну, я жду». Торнер побагровел еще больше. «Вы никогда не узнаете этого!» — закричал он. «Никогда!» «Не кричите!» — спокойно сказал Саундерс. «Не стоит поднимать шум. Итак, я жду ответа. Должен сказать, что я уже знаю даже время. Вы сами в разговоре со мной сказали, что с Робинадом лучше встречаться после 10-го. Значит, это событие случится до. Когда, где и против кого?» Полковник презрительно махнул рукой. «Можешь меня убить. Я не буду отвечать на твои вопросы». «Хорошо», — просто сказал Дронго. «Я даю вам 10 секунд, потом стреляю. У меня просто нет другого выхода. 1, 2, 3». «Я ничего не скажу», — упрямо покачал головой Торнер. Он задыхался от злости и бешенства. Полковника не столько страшила мысль о смерти, сколько мысль о противнике, который оказался умнее и хитрее его. Этого Торнер вынести не мог. «Ты жалкий ублюдок! Даже если ты меня убьешь, — гневно шипел Торнер, — тебе не уйти отсюда живым. Вы все равно не сможете остановить нас. Будь ты проклят! Я убью тебя!» В каком-то приступе отчаянной смелости Торнер вскочил на ноги, бросаясь к Саундерсу. Ричард, быстро приставив оружие к телу полковника, выстрелил. Хлопок был не столь громким. Тело полковника грузно сползло вниз. Саундерс, взяв его подмышки, выбросил в реку. Затем, осмотрев лодку, он смыл пятна крови и через 15 минут спокойно причалил лодку к берегу. В ресторане все еще сидели двое громил, когда Саундерс вошел туда. Он подошел к ним. «Кто из вас Педро?» «Я», — вскочил Гамикава. «Полковник приказал всем переправиться на тот берег. Он будет ждать вас там». «Я знаю», — громко сказал Гамикава. «Полковник дал мне все инструкции». Сбитые с толку агенты не понимали, о чем идет речь. Гамикава был похож и на азиата, и на индейца, и агенты не знали, что думать. «Чего вы ждете?» — крикнул на них Гамикава. «Выполняйте приказания полковника». Наконец, растерянные агенты, кивнув, выбежали за дверь. Даже помощник хозяина, местный пироге, на местном жаргоне осведомитель, и тот растерянно смотрел им вслед. «У нас только час в запасе. Леннард уже в аэропорту», — посмотрев на часы, сказал Саундерс. «Меня ждет такси на окраине города», — кивнул Гамикава. «Только одну минуту я попрощаюсь со своей дамой». Он подошел к женщине и протянул ей несколько бумажек. «Меня срочно вызывают. Жди меня, я вернусь через час», — громко сказал он. Через несколько мгновений Гамикава и Саундерс уже неслись на окраину города. Еще через 10 минут они сидели в местном такси, подвозившем их до аэропорта. Эта бешеная гонка закончилась тем, что через час и 40 минут они все трое уже находились в самолете, взявшем курс на Рио-де-Жанейро. В небольшой ресторанчик на берегу реки еще через час приехало столько полицейских и военных машин, сколько здесь не было с 1961 года, когда в кустах нашли убитого партизана. Труп полковника Торнера не был найден вообще.